Безумный Рудокоп 4, глава 69. Что там у вас происходит? Взревел руководитель торгового отдела инвестиционного фонда. Что с фьючерсами на золото? Почему они до сих пор висят неисполненными? Кто будет покрывать убыток за простой? Что я скажу на совете директоров? Но, босс, менеджер обливался холодным потом. Фьючерсы не могут быть исполнены. Поставщик отказался передавать нам сырье. То есть, как это отказался? Нахмурился директор отдела. Разве это не повлияет на его репутацию и кредитный рейтинг? Он не боится, что акции его компании рухнут. Я говорил его об этом. Мужчина вытер платком лоб. Представитель поставщика сказал, что им все равно. Они готовы заплатить неустойку согласно контракту. На них давит другая сила. Жизнь дороже. Нет никаких вариантов. Широко открыв глаза, переспросил руководитель, а потом тихо прошептал сам себе. Но мы ведь купили эти фьючерсы на... Осознав сумму, на которую встрял инвестиционный фонд, а значит и он лично, директор внезапно рухнул на пол без сознания. Сотрудникам пришлось вызвать скорую. По всему Манхэттену и не только один за другим повторились данные события с различными концовками. Лондонский Сити, Москва-Сити, Гонконг, Сингапур, Берлин, Берн и так далее. Ответственные лица брали семью и исчезали. Иногда и без семьи. Кто-то бросался вниз с сотого этажа, другой резал себе вены, третий выпивал несколько пачек снотворного, а четвертый попадал в больницу. И причиной всему было одно – фьючерсы. Неисполненные фьючерсы драгоценных металлов собрались в небольшой холм. Срыв контрактов произошел на десятки триллионов долларов. Такого резкого и крупного коллапса экономики не было ни во время кризиса субстандартной ипотеки, ни во время разрыва цепочки поставок и выпиливания некоторых секторов экономики во время боевых действий, ни во время массового переезда европейских производственных цехов в США. Сама жизненная суть мировой фондовой биржи держалась на исполнении контрактов, пусть и заключенных в электронной форме. Но вдруг оказалось, что отнюдь не всегда возможно добиться от заключающего контракт его исполнения. Россия в свое время столкнулась с этим, но это была только одна страна с совсем небольшой долей мирового ВВП. Причем, это не страна кинула остальной мир с контрактами, а остальной мир сделал это, решив свои проблемы за чужой счет. Поэтому мировая экономика не сильно заметила это событие. Однако, в этот раз все кинули всех. Это был нонсенс. Невиданное ранее событие. Доверие к мировому институту биржевых операций было подорвано на корню. Цены на различные фьючерсы посыпались. Никто не хотел покупать контракт на поставку, который не может быть исполнен. И это коснулось не только драгоценных металлов, но и фьючерсов на весь товарный сектор. Сегодня не были исполнены фьючерсы на золото, а завтра что? Нефть, зерно, электроэнергия? Всех охватила биржевая паника. Вслед за фьючерсами резко пошли вниз индексы и котировки десятков тысяч компаний. Все биржи мира вынуждены были заморозить торговлю. Но только вот чего они не знали, что робот Макса для автоматической торговли оказался быстрее. Едва только фьючерсы на золото начали показывать тенденцию к падению, робот взял фьючерсы в долг и продал их с солидным плечом. И продолжал это делать все время, пока кризис разгорался. Он брал в долг фьючерсы и на другие товары, также с банковским плечом, где это было возможно. Потом в ход пошли акции и индексы. И как раз за несколько минут до того, как торговля была заморожена, робот скупил фьючерсы и акции обратно по бросовой цене и закрыл в долг. Когда деньги были выведены с аккаунтов, это были триллионы долларов США. Некоторые брокерские компании были просто-напросто опустошены. Затем деньги прошли по цепочке подставных счетов и растворились в мировой банковской системе без следа. Система не позволяла реинкарнатору воровать, но помогала ловко прятать честно заработанное. Буквально за один день Макс стал самым богатым человеком на планете, но Forbes, конечно, об этом никогда не узнает. После череды этих операций торговый робот отправил сигнал, который воспроизвел телефон. Реинкарнатор в это время был занят планированием следующих шагов. Поняв, что деньги у него в кармане, Макс приступил к следующему этапу плана. Он начал массово скупать по всему миру вообще все, что только можно было. Кто-то продавал тонну печенья Орео. Покупаем. У другого на складе имелось 10 тысяч пачек прокладок. Берем. 2000 тонн комбикорма для крупного рогатого скота по скидке. Ты ж мой дорогой. Давай сюда. Арматура и трубы, огонь, грузовики, электросамокаты, бумага А4, консервы, патроны и многое другое. И это берем, и то, и вон того тоже давайте, больше. Пока весь мир был занят биржевой паникой, Сотни грузовых космических кораблей излетали Землю из взад-вперед. Конечным пунктом большинства поездок были гора в Центральной Африке или неприметный остров в Тихом океане. В последние дни реинкарнатор не делал вложений на механоиде, забирая энергоны со всех гильдий и игроков, чтобы оплатить расширение баз, а также доставку товаров. И даже объявил, что в ближайшие несколько дней будет продавать телефоны и шлемы за энергоны по большой скидке. Он тратил триллионы на Земле и тонны энергонов на механоиде. Хомячья натура человека, прожившего чуть ли не впроголодь несколько месяцев под землей, была сейчас явлена в полной красе. Макс действовал быстро, точно и методично, и значительную часть товаров он скупил именно в США. Когда ответственные лица очнутся, их встретят пустые полки магазинов и склады, в которых гуляет ветер. Вакханалия продолжалась несколько дней, пока парень не обнаружил, что на его счету осталось всего несколько сотен энергонов, чего было недостаточно даже для одной поездки на такси. Только тогда он остановился. Волосы его были в беспорядке, а глаза красными, словно у белой крысы. Кроме того, от молодого человека отвратительно пахло многодневным потом. Он с шумом выдохнул, откинулся на спинку кресла и уснул. Сквозь сон он чувствовал, что его сначала куда-то покатили прямо в эргономическом кресле, затем переложили на кровать и раздели. Затем он почувствовал, как несколько нежных рук принялись обтирать его. Но у парня не было сил проснуться и остановить вандалов, посягнувших на его беззащитную тушку. «Фу, как воняет», — произнесла девушка с розовыми волосами и в розовых очках, подцепив карандашом семейники не первой свежести. «Как так можно? Я отнесу». Попыталась вырвать у нее мужские трусы девушка в инвалидном кресле. «Эй, ты извращенка», — воспротивилась первая. «Лучше я отнесу сама». «Тише вы», — шикнула на них брюнетка. «Разбудите ведь». Девушки замолчали, а затем втроем начали влажными салфетками стирать пот и грязь с тела мужчины на кровати. Зоя карандашом потыкала лежащему снизу живота. «Гляди-ка, реагирует даже во сне», — прошептала она. «Говорила мне мама, что все мужчины одинаковы, и им нужно только одно». «Перестань», — с волнением проговорила Марина. Она попыталась отстранить инструмент экзекуции от драгоценной части тела, но ненароком сама задела его пальцами, заставив стержень качаться из стороны в сторону. Девушка ойкнула, покраснела и опустила голову. «Вы что, дети, голого мужчину никогда не видели?» — вполголоса накуривала на них Светлана, но предательский румянец залил ее щеки. Кое-как с шутками и издевательствами троица закончила омовение, накрыла тело простыней и отправилась на кухню. В общем, неожиданно, они собрались все вместе. Сначала Макс захотел забрать из КНДР только Светлану, чтобы устроить мини-отпуск. Но затем подумал, что было бы несправедливо заставлять других работать, пока он сам отдыхал. Парень предложил отправиться на небольшой отдых и другим. Баба Нюра, Вова и Матвей отказались. Но Зоя решительно настроилась на отдых. Разумеется, Марина, которая сначала хотела отказаться, передумала и также решила отдохнуть. Поэтому Макс залетел по пути за ними двумя. Вот так все трое встретились и начали оценивать друг друга. Светлана спокойно выдержала давление даже в формате 2 на 1. Ради безопасности и обещания Зои они полетели в Токио. Сначала Макс хотел, чтобы его родители и родители Зои также отправились в Японию, но те не захотели лететь в другую страну. Поэтому он приобрел путевки в загородный московский пансионат. И для родителей Светланы также. Вот так они и прибыли в Токио вчетвером. Но неожиданно на второй день его застали новости о приближающемся финансовом шторме, поэтому реинкарнатор быстренько сплавил своих сотрудниц, а сам заперся в отеле и работал несколько дней круглосуточно. Он держался на особых энергетиках, купленных у цивилизации механоида. Девушки проверяли его каждый день, но тот лишь отшивал их, отправляя дальше развлекаться. И вот сегодня троица решила проведать босса еще раз, только чтобы обнаружить, что он без сознания валяется в кресле. «Девочки, что делать будем?» — проговорила внезапно Светлана, разливая всем кофе из турки. «В каком смысле?» — спросила Зоя. «Ну, в прямом», — пожала плечами брюнетка. «Нас трое, а он один. Ты на него виды имеешь, что ли?» Глаза Лали были широко открыты. «А ты не имеешь?» — с улыбкой спросила Светлана. «Ну, не то, чтобы совсем не имею». В недоумении запнулась девушка, но он уже обещал хранить верность ей. Зоя посмотрела на Марину, притихнувшую в уголке. Глаза брюнетки сузились. «Прямо обещал?» — она посмотрела на юную соперницу внимательным взглядом. Та зависла на мгновение, потом неловко кивнула. «Но у вас ничего не было?» — хмуро спросила Светлана. «Нет», — едва слышно проговорила Марина, опустив голову. В реальности она совсем не была похожа на холодную и бесстрашную валькирию, каковой была в игре. «Тогда у всех есть шанс», — мягко, но уверенно улыбнулась брюнетка. «Я», — Златовласка порывалась что-то сказать, но промолчала. «Эй, будь увереннее в себе», — поддержала ту Зоя. «Ты моложе и красивее нее. В крайнем случае я могу быть на твоей стороне. С четырьмя сестричками легче победить две». И она уверенно приподняла свой четвертый размер. Марина посмотрела на уверенную в себе соседку и улыбнулась. Светлана также рассмеялась. «Так, никто не хочет уступать», — с теплой улыбкой утвердила она. «Тогда нам нужно решить другой вопрос. Сделаем так, чтобы конкуренция была только между нами тремя. Нужно не допустить кого-либо еще в наш конкурс. А как мы это сделаем?» С интересом посмотрела на нее Зоя. «Кто-то из нас должен постоянно находиться рядом», словно самой себе кивнула брюнетка. «Не получится», — покачала головой Марина. «У босса есть еще две базы, где мы не можем быть. На одной он ни с кем не контактирует лично. Но вот в африканской базе он выходит наружу и общается с людьми. Горячие африканки, говоришь?» Светлана постучала пальцем по столу. «Кому-то придется напроситься в сопровождение. Без обид, но ты слишком примечательная. К тому же, ты находишься в более твердой позиции. Будет несправедливо, если ты будешь проводить с боссом больше времени». А как это вопрос повернул в сторону справедливости? Подозрительно посмотрела на говорящую Зоя. «Мы с Мариной вынуждены общаться с боссом вдвоем. Только ты проводишь с ним время тет-а-тет. К тому же, ты знакома с его родителями. Кто еще из нас в более твердой позиции находится, нужно рассудить». «Хорошо», — улыбнулась Светлана. «Тогда поедешь ты». «Почему я?» — хрипло произнесла Зоя, едва не подавившись кофе. «Ну, первый он дал обещание Марине, и она первая познакомилась с боссом», — начала загибать пальцы брюнетка. «Более того, я лично вижу, что он относится к Марине с гораздо большим уважением, чем к другим девушкам. И это не из-за ее красоты. Боссу нравится ее личность. Очень сильно нравится. На моей стороне находятся родители босса, особенно его мама, которая может оказать влияние. А вот у тебя никаких преимуществ. Значит, по справедливости должна поехать ты». Рассуждения были весьма логичными и честными. Даже Марина не могла не кивнуть. «А я обязана ехать?» — спросила Зоя. «Так тебе что, не нравится босс?» — с хитрецой в глазах спросила Светлана. «Я этого не говорила», — возмутилась Лали. «Я просто еще не решила». «Ну, тогда поеду я», — уверенно произнесла брюнетка. «Нет», — одновременно проговорили две другие девушки. «Я поеду», — решилась Зоя. «Тогда тебе нужно будет строго следить за боссом», — серьезно посмотрела на нее Светлана. «Положитесь на меня, я знаю, что делать», — уверенно похлопала себя по груди девушка. От этого движения ее округлости закачались вверх-вниз. Подсознательно две других с недовольством посмотрели вниз, мысленно сравнивая себя с конкуренткой и понимая, что проигрывают. «Значит, только мы втроем?» — через некоторое время подытожила Светлана. Две оставшихся кивнули. Тогда она вытянула правую руку вперед. «Договор?» «Да», — ответили заговорщицы и положили свои руки поверх ее. Макс не знал, что его уже поделили. Он проспал целые сутки. Встав, он обнаружил, что полностью наг. В недоумении он натянул шорты и направился в уборную. В коридоре он столкнулся с Зоей, вышедшей из ванной. Короткое полотенце было обернуто вокруг тела, но казалось, что оно вот-вот будет взорвется под давлением изнутри. Полотенце едва прикрывало верх и низ. Парень поспешно отвел взгляд и попытался обойти девушку, но та перекрыла ему путь. Глубокая зона декольте перекрыла парню всю область зрения. Тот с трудом оторвал взгляд от округлости и сосредоточился на розовой макушке негодницы. «Босс!» — та вывела его из ступора. «Да-да», — хрипло из-за пересохшего горла произнес реинкарнатор. «Ты в порядке?» — спросила девушка, слегка приблизившись. «Да-да», — ответил Макс. «Ты скоро поедешь в Африку?» Зоя приблизилась еще немного и запрокинула голову. Полотенце практически терлось о его грудь в районе диафрагмы. Вместо макушки парень вынужден был посмотреть в ее большие светло-карие глаза. «Да», — на без задней мысли ответил Макс. «Возьмешь меня с собой?» — спросила девушка, приблизившись еще ближе. Небольшой участок ее кожи соприкоснулся с кожей реинкарнатора. «Да», — четвертый «да» парень произнес на автомате. «Хорошо», — с довольной улыбкой проговорила девушка, похлопала босса по груди и уверенно удалилась, великолепно виляя бедрами. Макс бессознательно почесал нос, Затем лицо его побледнело, и она быстро вспомнил, зачем направлялся в уборную. Зоя же, проходя мимо гостиной, показала знак ок сидящим там девушкам и пошла одеваться. В Токио все отдыхали еще несколько дней, девушки немного помогли боссу разобраться в покупках, многие из которых он делал на автомате практически в полусознательном состоянии. Например, среди покупок оказался целый вагон залежавшихся на складе мягких игрушек Пикачу. Макс приобрел его, потому что скидка была уж очень вкусной, о практической ценности парень не задумывался. Что с ними теперь делать, было непонятно. Было еще несколько похожих покупок, но большая часть вещей была полезной. Разобравшись с основным списком, чтобы разобраться на месте, босс отправился в Африку, взяв с собой Зою, как и обещал. Марина и Светлана отправились обратно на свои рабочие места, чтобы вернуться к управлению гильдиями. Дел у каждой накопилось выше крыши. С появлением шлемов обеим гильдиям предстоял новый виток в развитии. Глава 70. Макс провел много переговоров с ЮАР касательно добычи драгоценных металлов. С одной стороны, правительство Китая, Индии и некоторых других стран хотели начать добычу как можно скорее, но представители ЮАР не хотели передавать им права на добычу. С другой стороны, над страной, как дамоклов меч, висела угроза вторжения со стороны западного блока. Реинкарнатор заказал много исследований в этом вопросе, а также воспользовался своим послезнанием, чтобы выдать всю раскладку и убедить правительство ЮАР в необходимости начать добычу быстро, даже если придется отойти в каких-то моментах от собственных интересов. В качестве аргументов были приведены в пример судьбы Саддама Хусейна, Муаммара Каддафи, когда американским компаниям захотелось присвоить запасы нефти Ирака и Ливии, Слободана Милошевича, когда в Косово были обнаружены легко добываемые запасы угля, а также свинца, цинка, серебра, никеля и кобальта. Последнее имеет особую ценность, ведь в мире очень мало кобальтовых рудников, а он имеет решающее значение в производстве литий-ионных аккумуляторов для мобильных телефонов. С такими примерами правительству ЮАР было трудно поспорить. Естественно, они переживали по поводу своего будущего. И тут Макс вытащил на свет свой решительный довод. Всем властимущим уже стало понятно, что экспансия на планете Механоид является тенденцией на ближайшие десятилетия. Энергон уже считался самым значимым ресурсом будущего. И реинкарнатор предложил интересное решение. Взамен на права добычи, предоставленные другим странам-партнерам, организация Егора предоставит чиновникам ЮАР капсулы и шлемы виртуальной реальности и телефоны, а также значительное количество энергонов. Сам он выступит в качестве гаранта. Обменный курс, который назначил Механоид, уже был известен всем причастным. Макс обещал обмен по более выгодному курсу. Добывающие страны, среди которых были Китай, КНДР, Индия и некоторые другие страны, способные предоставить не только политическую, но и военную защиту, передавали часть добываемых драгоценных металлов Максу, а тот обменивал их на энергоны и зачислял на аккаунты правительства ЮАР. Кроме того, страны, участвующие в будущей кооперации, предоставят своих военных, а также вложат средства в инфраструктуру африканской страны. Сам реинкарнатор со своей стороны также вложит средства в инфраструктуру, и плюсом к этому создаст подземные убежища для правительства. Более того, рабочие Макса и она также будут участвовать в разработке некоторых месторождений и будут уплачивать более высокий налог. Похожие условия были предоставлены и Демократической Республике Конго, где под давлением она правительство разрешило вести организации Егора добычу. По неизвестным причинам цивилизация Механоида не принимала для обмена некоторые металлы, которые Макс мог обменять на монеты в своей системе. Среди таковых были серебро, титан и тантал. Скорее всего, в этих металлах у цивилизаций, помогающей реинкарнатору, был дефицит. Хотя обменный курс был очень скудным, этих трех металлов на Земле было много. С помощью цивилизации Механоида подготовительные работы были проведены буквально за несколько дней. Всего через неделю после формирования Союза началась добыча драгметаллов. Макс купил у себя в системе несколько телепортационных плит, размером метр на метр. Они были установлены на специальных заводах, куда свозилась руда. Драгоценные металлы теперь не нужно было намывать, достаточно было только перемолоть руду в мелкую крошку и высыпать на наклоненную плиту. Все драгметаллы при попадании на плиту изымались из руды, и соответствующее количество монет падало на счет Макса. Пустая руда затем вывозилась с завода и высыпалась в карьеры. Это не только экономило энергоны на доставке и время самого парня, но и гарантировала безопасность. Слитки не нужно было хранить какое-то время на складе, и космические корабли теперь отправлялись к африканской базе с нерегулярной частотой, что снижало вероятность ее обнаружения. Российские добывающие компании не стали искать партнерства, в текущих условиях и при имеющихся производственных возможностях им было сложно освоить и свои собственные запасы, которые внезапно стали ценнее более чем в 10 раз. Если в ЮАР Макс выступал лоббистом и гарантом соглашения между сторонами, что снизило противоречия между различными группами и внутри самих групп интересов, то в России и во многих других странах внезапно началась дележка недр. Различные производственные и финансовые группы, а также чиновники возжелали протянуть свои загребущие ручонки к рудникам и шахтам, принадлежащим отдельным группам. Основания для требований уступок частных компаний правительству у них были, ведь в основном рудники считались государственной собственностью, а добывающие компании только имели право на добычу, но не имели прав собственности на полезные ископаемые. Если раньше государственный налог, хотя и составлял значительную часть расходов добывающих компаний, но не имел значительной доли в структуре государственных доходов, то при возросшей десятикратно стоимости драгметаллов, даже после уплаты налогов, добывающие компании получали баснословную прибыль, на которую теперь стали с жадностью поглядывать чиновники, требуя пересмотра порядка налогообложения. Естественно, владельцы добывающих компаний были недовольны таким раскладом, апеллируя к первоначальным договоренностям, начались серьезные терки. Несколько схожая ситуация была у Западного блока, особенно в Южной Америке, где местные олигархи и правительство имели свои собственные интересы. Конфликты интересов различных групп здесь вызвали серьезные волнения в обществе, кое-где уже начались боестолкновения. На фоне всего этого производственные возможности многих стран резко снизились. Сия проблема не обошла стороной даже Китая и КНДР. Во все возрастающем дефиците товаров ценность национальных валют многих стран начала снижаться. Производители и продавцы товаров повышали свои цены, бывало, по несколько раз в день. Это вызвало масштабную инфляцию. Разблокированные недавно фондовые биржи снова лихорадило. Товарные фьючерсы и котировки акций прекратили свое падение и даже начали медленный рост, но это не было следствием оздоровления рынка, а итогом повсеместного падения ценности денег. Физические товары в деньгах дорожали каждый день. Макс же был подготовлен к этому моменту, даже если численность жителей его баз вырастет в несколько раз в ближайшем будущем, у него не будет проблем с их обеспечением, чего нельзя было сказать обо всей остальной планете. Над миром снова нависла угроза голода. В этот момент она при содействии местного населения начали засеивать многие сельскохозяйственные культуры в Центральной и Южной Африке. Реинкарнатор был инициатором этого процесса и опять-таки гарантом. Он пообещал правительствам выкупить излишки продовольствия. В посевных работах были задействованы машины, оборудование и удобрения, которые парень купил заранее в более спокойные времена. Кроме того, он оказал небольшую поддержку Индии и нескольким другим странам Азии. КНДР и КНР вынуждены были использовать принудительные средства государственного регулирования и планирования, а также распечатать стратегические зерновые хранилища. В России, Казахстане, Белоруссии и Украине местные сельскохозяйственные компании также активно включились в процесс, даже в условиях дефицита техники и рабочей силы. Они планировали в будущем продать часть продовольствия за энергоны особо нуждающимся. Однако, вот с товарным производством было не все так просто. Многие заводы встали из-за отсутствия деталей и комплектующих. Особенно это коснулось производителей электроники и бытовой техники. Без производства и продаж рабочие попали в крайне неудобное положение. Они не могли более получать заработную плату и кормить семьи. И ведь влияние кризиса еще не вошло в полную силу. Без деталей и расходных материалов через некоторое время перестанет ездить транспорт, что нарушит логистику. Не сразу, но со временем, и довольно значительно. Потом проявит себя нехватка станков и оборудования и так далее. В то время, как многочисленные элиты были заняты освоением другого мира, их задний двор загорелся. Более того, процесс нельзя было обернуть вспять. Экспансия в новый мир все еще требовала много вложений. Миллионы людей были заняты непосредственно в игре, другие миллионы нужны были, чтобы обслуживать игроков. А это – помещение, инфраструктура, питание, досуг и т.д. и т.п. Круговерть вопросов засасывала до такой степени, что у некоторых политиков опускались руки. Другие же, молодые, дерзкие и амбициозные, могли выйти в это время на мировую арену, проявить себя. Перераспределение власти по всему миру также начало чувствоваться особенно остро. Как раз в этот момент Макс нанес еще один свой удар. Словно терпеливая ядовитая змея, он поджидал удачного времени для атаки. Но на этот раз нападению подверглись работорговцы. В последние пару лет их бизнес испытывал нешуточные проблемы. Постоянные клиенты многих борделей стали реже посещать злачные заведения или перестали приходить вовсе. Хуже того, их крыша теперь пребывала в состоянии постоянной занятости и уже не так активно участвовала в решении различных сложных моментов. А в последние два месяца до многих стало и вовсе не дозвониться. Да, некоторые из рабовладельцев переквалифицировались во владельцев игровых студий, но пока прибыли были не такими обильными, как раньше, а капиталовложения были значительными. Воровство женщины или ее выманивание из другой страны стоили совсем немного, и вложения окупались довольно быстро. Покупка же капсулы изымала из кармана рабовладельца сразу большую сумму денег, и возврат был не таким быстрым. Впрочем, прибыль этого бизнеса была значительно больше многих традиционных видов предпринимательского дела, что подталкивало рабовладельцев делать вложения. Вот здесь они попались Максу на крючок. Все это время он действовал тайно и аккуратно. Иногда он покупал рабынь за деньги, иногда за золото, а иногда за капсулы или системные телефоны. С помощью телефонов он следил за многими работорговцами, выясняя их местоположение. Некоторые из них были настолько внимательными к реинкарнатору, что пользовались его телефонами, как обычными. Таким образом, Макс знал все. Все контакты, все сделки, все слухи, конкуренты, коллеги, исполнители, никто не мог скрыться. Парень исследовал многих, задействовав для этого бывших рабынь, сформировавших разведывательный отдел на Тихоокеанской базе. Таким образом ему удалось вычислить несколько самых злобных организаций, специализирующихся на девушках из России, Украины и Восточной Европы. Макс не был националистом и не собирался дискриминировать девушек из Азии, Африки и Южной Америки. Просто славянки и европейки имели чуть лучший уровень образования, особенно те, кто нацеливался на работу в другой стране. Многие из них владели минимум двумя языками. Эти девушки гораздо быстрее бы включились в процесс и стали бы хорошими игроками. Сейчас реинкарнатор испытывал серьезный дефицит энергонов. Многие инфраструктурные проекты в Африке, а также доставка товаров и перевозка грузов требовали также транспортных сборов. Реинновация инструментов, оружия и техники его больших и малых гильдий была сильно замедлена. Он нуждался в игроках, которые быстро включатся в работу. Рабы-мужчины на плантациях не находились в зоне риска. Как раз сейчас, когда миру требовалась еда и дешевые рабочие руки, рабы в полях нужны были больше всего. В то же самое время, девушек борделей в любой момент готовы были пустить в расход. За время работы они видели многих и узнавали слишком много секретов. Поэтому реинкарнатор решил начать вызволение рабов с них. Даниэль, в принципе, был доволен своей жизнью. Он был охранником у одного богатея, который сколотил состояние на продаже рабыни в нелегальных борделях. Поначалу парень относился к работе с нескольким скепсисом. Во-первых, бизнес босса был незаконным, в любой момент он мог закрыться. Во-вторых, с моральной точки зрения работа эта была совсем неправильной. Но Даниэля подкупила хорошая зарплата и возможность иногда бесплатно спускать пар. Довольно быстро наемник забыл об этической стороне вопроса и стал относиться к рабыням почти как к предметам интерьера или как к домашнему скоту. Прошлой ночью он, как следует, расслабился, снимая стресс. В последнее время начальник урезал зарплату, зато позволил использовать девушек гораздо чаще. Чувствуя себя хозяином по жизни и с легкой улыбкой на устах, охранник вышел из комнаты, оставив после себя только мокрые скомканные простыни и зареванную шатенку с несколькими синяками на теле. Однако, радость жизни Даниэля не длилась долго. Он услышал стрекот автоматной очереди на улице. Парня прошиб холодный пот. Вилла босса находилась в пригороде. В общем-то, случись что, сюда должны были приехать полицейские. Один раз возле виллы собиралась группа небезразличных людей, требовавшая допустить их на территорию для проведения расследования. Но их разогнали полицейские. Потом такие вещи больше не повторялись. Однако, в этот раз все было совершенно иначе. Это было реальное нападение. И не просто какой-то банды, а прямо-таки вооруженных солдат. Охранники же на вилле были вооружены, если не ножами и дубинками, то максимум пистолетами. У Даниэля не было вообще никаких сомнений в том, что его коллеги проиграют. И буквально через пару минут их сопротивление пало. На виллу босса, в пристройке которой находился притон, ворвались люди в черной одежде и масках. На всех них были бронежилеты и каски, а в руках были новенькие АК. Тех, кто все еще продолжал упорствовать, пристрелили на месте. Остальных скрутили и связали. Даниэль попытался спросить, кем были нападавшие, но внезапно получил прикладом в затылок. Зрение его помутнело, и парень свалился на пол. Тяжелый сапог наступил ему на спину, а затем сильные руки затянули на его запястьях пластиковый хомут. Пока лежал на полу, Даниэль услышал, как вторженцы скомандовали что-то рабыням на ломаном английском, а потом на ломаном русском, украинском и сербском. На вилле сразу пошла суета. Девушки, как и некоторые из прибывших, принялись таскать куда-то различные вещи с виллы. Уносили буквально все ценное, мебель, технику, личные вещи охранников, кто-то даже стал выдергивать дорогие светильники. Откуда-то с третьего этажа, на котором находилась хозяйская спальня и сейф, послышался звук работы перфоратора, а через несколько минут мимо Даниэля на какой-то тележке прокатили тот самый сейф. Через полчаса парень услышал вой полицейских сирен, это было для Даниэля, как чудо. Никогда он еще не был так рад прибытию полицаев, но после пары автоматных очередей, выпущенных захватчиками в воздух, звук сирены внезапно перестал нарастать, а потом стал отдаляться. Всего часа за полтора бригада людей в масках и женщины обнесли виллу подчистую. Самого бывшего охранника в конце подхватили за руки и поволокли куда-то. Прибытие новой бригады органов правопорядка он так и не дождался. На выходе из виллы на Даниэля надели черный мешок. Парня привели в не ту комнату, не то ангар. Затем помещение пришло в движение. Охранник хотел было подняться, но получил удар сапогом в ребра. Через несколько минут Даниэль почувствовал сквозь ткань мешка острый аромат собачьей мочи. Видимо, изверги не оставили в покое даже хозяйских доберманов. Глава 71. На онлайн-конференции кооператива угнетенных мужчин собралось около 50 человек. Это были лидеры ячеек по городам и представители отдельных групп, собравшихся по общим интересам. На первой части заседания решались организационные вопросы и назначались ответственные лица за то или иное направление деятельности организации. С окончанием первой части после небольшого перерыва слово взял Николай. «Так, мужики и дамы, теперь перейдем к общим вопросам», – произнес он. «По многочисленным запросам от членов кооператива я сформировал пакет просьб и пожеланий и представил его биг-боссу. Значительная часть пожеланий была удовлетворена, но с оговорками. В частности, многие из членов кооператива просили предоставить им убежище от злостного преследования со стороны судебных приставов и коллекторов, в том числе, включая членов семьи и близких родственников членов кооператива. Данный запрос был одобрен. Члены кооператива могут получить постоянное место жительства на одной из баз, специально созданных боссом на такой случай. Разместиться вы можете также с семьями. Однако, каждый такой случай будет решаться в индивидуальном порядке, а независимые частные детективы будут проводить расследование о правомочности действий судебных приставов, а также характере преследования. Члены кооператива будут проверяться на предмет отсутствия злоупотребления возможностью бегства. Ответственным отделом уже проведено 10 расследований и двум членам кооператива отказано в предоставлении убежища по причине злостной безответственности по отношению к своим детям. Данные лица лишены членства в кооперативе, а оперативные бригады в ближайшее время отправятся для изъятия предоставленного кооперативом телефона. Одной из матерей предоставлено членство в кооперативе и рабочее место. Вторая не подошла по ряду критериев, а информация о детях, пребывающих в бедствующем положении, отправлена в органы опеки и попечительства. Остальным 8 членам кооператива будет предоставлено убежище. Прошу обратить внимание на то, что в целях безопасности перемещение беженцев будет осуществляться с помощью планетарного такси, а соответствующее количество энергонов, затраченное на перемещение, будет записано в долг. Также убежище не бесплатное, для проживания понадобятся энергоны, но цена проживания вполне приемлемая. Любой работающий на гильдию свободы член кооператива может позволить себе проживание в убежище вместе с семьей. Следующий вопрос общего характера касается группы людей, желающих внести в программу кооператива упоминание о корне проблем алиментного законодательства в нашей стране. Они желают задним числом призвать к ответственности законодательство СССР и людоедскую политику этого государства уже далекого прошлого. Требования были неоднократно отправлены в руководящий совет кооператива, мне лично и даже дошли до Биг Босса. По данному запросу было проведено расследование, к которому были привлечены не только юристы, опирающиеся исключительно на правовые нормы и документы, но также экономисты, историки и культурологи. Бюджет на проведение расследования выделил непосредственно Биг Босс, поэтому в квалификации привлеченных экспертов не должно быть пробелов. Более подробно о сделанных специальной комиссией выводах нам расскажет товарищ Галушко, являющийся марксистом и членом рабочей партии. Когда движение комнаты прекратилось, Даниэля выволокли в другое сырое и темное помещение. Вокруг была какая-то суета и толкотня. Затем толпе предстоял долгий путь по извилистым коридорам. В конце концов, парня заперли в маленькой бетонной комнатке, где из мебели были только тонкая бамбуковая циновка и унитаз. А после начался допрос. Охранника спрашивали буквально обо всем. Когда устроился на работу, что делал, кого видел, кто работал вместе с ним, как зовут, что делали они, кто приходил к боссу и прочее, при этом не давали есть, пить и спать. Парень пребывал в постоянной тревоге и панике, его тело болело от побоев, а горло пересохло. Но вот, на третий день его оставили в покое, принесли поесть какой-то каши и кусок хлеба, а также оставили бутылку бутилированной воды, и, кстати, дали поспать, выдав простыни, желтую плюшевую игрушку в качестве подушки. Еще через несколько дней парня вывели из изолятора и отправили мыться и переодеваться. После водных процедур бывшему охраннику выдали нижнее белье, робу и металлический браслет для идентификации личности. Его роба не была арестантской, но была рабочей. Затем Даниэль был поселен вместе с другими мужчинами. В шестиместной камере был один его коллега, а четверо других были охранниками или бойцами других работорговцев. И у всех была желтая зверушка вместо подушки, только новая, старую пришлось сдать в химчистку, а Даниэль уже как-то привык к ней, что ли. Все арестанты рабочие находились в камерах за толстыми металлическими прутьями. В этой тюрьме было несколько этажей с высокой и очень длинной залой посередине. На каждом этаже был металлический коридор, ведущий к камерам этажа. Между этажами находился коридор для охранников, в некоторых местах которого располагались устройства, похожие на водяные пушки. Казалось, что здесь могли находиться тысячи человек. Пока запертых было около нескольких сотен, но новички пребывали постоянно. Утром, хотя было непонятно, действительно ли это было утро, включили свет. Механический мужской голос начал звучать в динамиках, установленных по всей территории тюрьмы. «Уважаемые задержанные!» Начал голос вполне по-доброму. Как многие из вас поняли, все здесь находящиеся так или иначе были вовлечены в сферу работорговли. В зависимости от тяжести вашей вины каждому из вас назначен срок для исполнения. Как вы уже поняли, это частная тюрьма. Здесь невозможно подать апелляцию в вышестоящую инстанцию, невозможно нанять адвоката, невозможно связаться с внешним миром. Никто и никогда не узнает, что вы находитесь здесь. И также здесь нет возможности выйти раньше срока, но любое неповиновение, попытка побега, отлынивание от работы, а также беспокойство других задержанных будут караться дополнительными часами, днями или неделями заключения. Сбежать отсюда также невозможно, вы находитесь, по крайней мере, в 1 километре под поверхностью моря. Руководство исправительной базы не советует вам пытаться делать подкоп. Кроме того, все вы здесь находитесь под наблюдением. Попытка бунта или нежелание войти в камеру в конце рабочего дня будет пресекаться с помощью водяных пушек. Давление воды в них очень велико, не советую попадаться. Однако, есть и хорошие новости. Вы не можете выйти отсюда раньше срока, но можете своим трудом заработать себе более привлекательные условия проживания, вплоть до отдельной комнаты с телевизором, игровой приставкой и интернетом. Базовое питание у вас всех будет одинаковым, но хорошо работая, вы сможете обучить возможность заказать сладости и деликатесы. Если у кого-то из вас в прошлом мире остались близкие, о которых нужно заботиться, своим трудом вы сможете получить возможность пообщаться с ними удаленно, а также отправить им материальную помощь. Еще раз напоминаю, это частная тюрьма. Мы здесь не курим и не пьем. Достать табак или алкоголь с поверхности невозможно. Также невозможно достать вообще что-либо запрещенное. Теперь касательно работы. На поверхности в скором времени разразится сильнейший в истории мировой кризис. Многие вещи станут недоступны для обывателей. Следовательно, здесь вы будете заниматься разной деятельностью. Пошив одежды и сборка бытовой техники будут доступны только самым лучшим и способным. Большинство из вас будут заняты приготовлением пищи для основной базы, где проживают условно свободные люди, сортировкой мусора и отходов, а также вы можете копать пещеры в земной толще в указанных местах. Таких, как вы, со временем будет становиться больше, поэтому базу необходимо расширить. А теперь спокойно и без суеты в порядке живой очереди проходите в столовую. И помните, что за вами наблюдают охранники у водяных пушек. Макс находился на африканской базе, разбираясь с последствиями бессистемных покупок. Огромное количество вещей и провизии были свалены в кучу то тут, то там. Сотни рабочих перебирали и распределяли предметы, которые потом увозились в выделенные для этого пещеры-склады. Охранники на африканской базе теперь, все как один, были одеты в специальные шлемы, за которыми было не видно лица. Сотрудники не должны были принимать решения на основе знакомства или дружеских отношений, поэтому патрульные не должны были идентифицироваться. Им также было запрещено снимать шлемы. Вторым моментом для такого решения было желание реинкарнатора лично наблюдать за жизнью базы. Однако, существовала немаленькая вероятность, что среди новых жильцов может скрываться шпион или наемный убийца, заранее завербованный врагами Макса, поэтому в одежде охранника он мог не выделяться. Также это избавляло парня от всяких казусов с неприкрытым флиртом со стороны женщин базы. Вместе с тем, теперь у него был цепной цербер, который находился с реинкарнатором все то время, когда тот находился в офисе. Здесь все были свои, поэтому не было нужды в конспирации. Поэтому Зоя и крутилась возле босса именно здесь. Девушка следовала за ним все время пребывания в офисе, пока он не удалялся в кабинет. Не сказать, что Макса это как-то сильно напрягало. Ранее он тратил много лишнего времени на то, чтобы закончить общение с женщинами, которые пытались заговорить с ним под разными предлогами. Теперь их всех отвращала Зоя. Это было весьма удобно. Негодница взяла на себя роль секретаря. Она надела узкую юбку-карандаш и белую блузку. На ногах у нее были розовые туфли, а розовый пояс туго обтягивал талию. Некоторой проблемой для босса было то, что черные и белые предметы одежды на теле новой секретарши едва ли не трещали по швам от давления изнутри. Но выглядел образ очень привлекательно и радовал глаз, поэтому Макс не стал запрещать девушке так одеваться. Только немного смущало, что рост у Зои был низким, даже на каблуках, и белая кожа была очень нежной. Девушка совсем не походила на свои 22. Проинспектировав склады и оглядев офис, Макс направился в свой кабинет. Зоя, как хвостик, последовала за ним. Это был первый раз за последние несколько дней, когда девушка решилась войти внутрь. Реинкарнатор не препятствовал. Лали с любопытством огляделась на помещение, вдоль и поперек заваленное различными бумагами и выкладками. Внезапно она увидела книгу на столе. «Босс, у тебя есть время, чтобы читать книги?» – спросила девушка. «Ох, если бы!» – пожал плечами Макс, пытаясь засунуть книгу в ящик стола. Но Зоя уже приблизилась к столу и выхватила ту из рук парня. «Так, посмотрим, что ты тут читаешь», — с интригой проговорила негодница. «Наверное, какая-то эротика. Карл Клаузевиц. О войне». Девушка странно посмотрела на реинкарнатора. «Разве это не слишком скучно? А разве книги читают, только чтобы избавиться от скуки? Бе, какой ты ботанистый, босс», — проговорила Зоя, слегка высунув розовый язычок. «Такие мужчины непривлекательны для женщин. Если ты будешь обсуждать такие скучные книги с Мариной, как ты сможешь затащить ее в постель?» «Кто-то говорил, что я хочу затащить ее в постель», — возмутился Макс. «Так ты не хочешь ее?» — подозрительно посмотрела на босса секретарша, потом горестно вздохнула, подошла к столу, оперлась на него обеими руками, прогнувшись в спине. «Ладно, делай, что ты там хотел. Я не смогу сбежать с этой базы. Ты в своем уме?» — взревел Макс. Глаза его покраснели. Он не был железным и еле сдерживался, глядя на туго обтянутые юбкой округлости. Его глаза забегали, затем в них блеснул озорной огонек. Аккуратно, чтобы девушка не видела, парень двинул рукой. Затем подошел к Зое и положил ей руки на поясницу. От этого прикосновения девушка слегка вздрогнула. Меж тем рука скользнула ниже, подцепила подол юбки и потянула его наверх, обнажая кружевное розовое белье. Зоя тяжело задышала, лицо ее начало краснеть, и она начала прокусывать нижнюю губу. А затем послышался звук рассечения воздуха, и жгучая боль пронзила обе половинки ее нижней части тела. «Ай!» – взвизгнула девушка, хватаясь за попу обеими руками. Она обернулась и увидела, что босс смотрит на нее с самодовольной ухмылкой и держит в руках большую металлическую линейку. От боли и унижения слезы навернулись на глаза Зои. Спустя мгновение она горько заплакала, растирая глаза кулачками, даже юбку не опустила, и кусочек розового проглядывал снизу. Макс растерялся, увидев такую картину. «Так хватит», — сурово сказал он. «Сама виновата». В качестве ответа ему послышались только всхлипывания. «Ладно, ладно, успокойся». Реинкарнатор погладил Зою по голове. «Я больше не буду так делать, но и ты меня больше не провоцируй». «Хорошо, ух-ху», — кивнула девушка, продолжая лить слезы. «Все-все». Парень взял Зою за плечи. «Я убрал линейку. Видишь, теперь все нормально». Негодная секретарша уткнула свое лицо в грудь Максу, вытирая его рубашку слезы. Даже немного высморкалась. Или показалось, парню некуда было деть руки, и он стал поглаживать капризулю по спине. «Босс», — тихо проговорила та, слегка шмыгая носом. «Что?» — максимально спокойным тоном спросил реинкарнатор. «Ты ведь больше не будешь меня бить?» — продолжила говорить девушка. Голос ее звучал слегка приглушенно, ведь говорила она не в воздух, а прямо в рубашку босса. «Нет, не буду», — ответил Макс. «Обещаешь?» — спросила Зоя еще раз. «Обещаю». Парню пришлось дать обещание. Негодница, все еще продолжая всхлипывать, приложила ухо к груди реинкарнатора и обхватила того руками за талию. Так они стояли какое-то время, крепко обнявшись. «Это все равно скучно», — тихо прошептала Зоя. «Что скучно?» — в недоумении спросил Макс. «Твой клаузевиц», — сказала она. «Ты будешь общаться с такой милой и красивой девушкой, как Марина о войне». Реинкарнатор немного запнулся. «Книгу подарила мне Марина. Сказала, что очень хорошая, и ее стоит прочитать каждому мужчине». Кхех, Зоя чуть не поперхнулась. Она прочла эту книгу, по всей видимости. «Да», — пожал плечами Макс. «Босс, а ты ее любишь?» — внезапно спросила девушка. «Не знаю», — честно ответил реинкарнатор. «Она для меня, как идол. Прекрасная, сильная, талантливая, умная, внимательная. Настоящая богиня. Любой мужчина был бы чрезвычайно рад завести с такой девушкой отношения. Но ты еще не достиг стадии безмерной любви?» — продолжила спрашивать Зоя. «Нет», — покачал головой. «У меня сейчас нет времени на любовь». Они на какое-то время замолчали, но не расцепили объятия. «А какая у тебя цель?» — спросила девушка. «В каком смысле?» — переспросил Макс. «Ну, зачем ты делаешь все это?» — «Африканской базе нужно больше места», — ответил реинкарнатор. «Желательно, чтобы в ближайшие месяцы база смогла принять до полумиллиона человек». «Нет-нет», — помотала головой Зоя. «Все это, все твои базы, гильдии, продажи, планы. Зачем все это? Я не могу тебе сказать», — мягко проговорил парень, бессознательно пропуская розовый локон между своих пальцев. «Я не доверяю тебе. Просто, это не только моя тайна. А когда ты достигнешь своей цели? Ты знаешь, точных сроков не знаю, но будет видно через 7-8 лет». «Эх», — тяжело вздохнула маленькая красавица. «Что ты вздыхаешь?» — спросил Макс. «Мне будет почти 30», — тихо проговорила Зоя, сильнее прижимаясь к поджарому мужскому телу. «И что, в чем проблема?» — недоумевал реинкарнатор. «Я буду старой девой», — проговорила она. «Если ты не возьмешь меня замуж, я останусь у разбитого корыта». «Ну, так найди себе мужчину, пока ты молода», — без задней мысли произнес Макс. «Дурак», — с улыбкой произнесла Зоя и слегка ударила босса в грудь маленьким кулачком. «Ты совсем не понимаешь женщин». Затем девушка молча поправила юбку, сначала влажной, а потом сухой салфеткой вытерла лицо, нанесла щеточкой тушь на ресницы и слегка припудрила лицо. Наконец, Зоя накрасила губы розовой помадой и слегка причмокнула, глядя в зеркало, после чего повернулась к стоящему в ступоре боссу, лучезарно улыбнулась, помахала рукой и вышла из кабинета. Глава 72. Волк не может нарушить традиции. Видно, в детстве, слепые щенки, мы, волчата, сосали волчицу. И всосали. Нельзя за флажки. И вот охота на волков, идет охота. На серых хищников, матерых и щенков, кричат загонщики, и лают псы до рвоты. Кровь на снегу и пятна красные флажков. Охота на волков. Владимир Высоцкий. «Здравствуйте, товарищи», — представился всем мужчина лет 40 с лишним, на голове которого уже начала проступать лысина. Предварительно в современном законодательстве по части размера и порядка выплат алиментов нами были выделены несколько основных моментов, вызывающих проблемы в жизни мужчин и общества в целом. Первый и самый критический момент – банальное выживание отца ребенка или нескольких детей. В случае отдельного от детей проживания родителя, в 95% случаев, мужчины, последнему, очевидно, приходится нести расходы на собственную жизнь. Это касается квартплаты и, или, коммунальных услуг, а также трат на питание, не говоря уже об элементарной профилактике заболевания и досуге. Если даже одинокий и бездетный мужчина при текущем уровне заработной платы иногда сталкивается с финансовыми проблемами, что уж говорить об отцах, большинство из которых искренне желает дать своему ребенку все лучшее. В случае совместного проживания обоих родителей эти расходы значительно ниже в расчете на человека, тем более, если квартира в собственности супругов. И момент дополнительных расходов мужчины в случае его отдельного проживания совершенно не учитывается в правовых нормах, в то время, как при разводе от мужчины отчуждается часть или вся его жилплощадь, технически детям, а фактически бывшей супруге. В общем-то, страдают оба родителя. Женщина вынуждена сама оплачивать коммунальные услуги, чем раньше занимался муж, а мужчине приходится арендовать жилье и тратить еще больше денег. Особенно удручающе картина выглядит в текущих условиях низкой заработной платы. Однако, хотя решение о разводе принимают оба, в 80% случаев по статистике его инициирует женщина, дополнительная финансовая нагрузка в виде алиментов ложится именно на плечи родителя, проживающего отдельно от детей и вне собственного жилья. В конечном итоге, иногда это приводит к угрозе физическому существованию отца и, или, серьезному психологическому давлению на мужчину, особенно в случаях, когда мать ребенка прибегает к обману, манипуляциям детьми, лазейкам в законе и к помощи правозащитных организаций. Малообеспеченный отец, едва сводящий концы с концами, может быть пригвожден к доске позора за свою недееспособность, а мужчина с хорошей зарплатой будет постоянно подвергаться прессингу с целью выманивания дополнительных денежных средств. Да, это в основном это частные случаи, и бедствующих по такому варианту мужчин не так много, но тенденция набирает обороты уже 3 десятилетия подряд, формируя систему. Второй критический момент – мать ребенка имеет все права на смерть и жизнь ребенка. По своему желанию она может сделать аборт, находясь в браке, или родить ребенка вне брака и требовать алименты. Отец ребенка никак не может повлиять на решение женщины. Кроме того, он не может проследить целесообразность трат выплаченных им алиментов. Основанная претензия в том, что некоторые женщины тратят полученные деньги не на ребенка, а на себя. Третий момент – манипуляция детьми с целью выуживания с мужчины дополнительных средств, помимо алиментов. И в случае отсутствия таковых, препятствование общению с детьми, а также настраивание ребенка против второго родителя. Именно второй и третий моменты мотивируют мужчин уклоняться от уплаты алиментов, из-за чего больше всего страдают дети, не только лишенные общения с отцом, но и какой-либо поддержки от него. Правозащитные организации навешивают ответственность за это только на одного родителя, напрочь игнорируя причины его такого поведения, формируемые и навязываемые вторым родителем. Законодательство также не учитывает эти аспекты, а судебная система, ввиду ее несовершенства, зачастую, всецело встает на сторону женщины. Также есть отдельное мнение, не касающееся алиментного законодательства, которое активно транслируют несколько человек из нашего кооператива. Исходя из этого мнения, СССР – это феминистическое государство, которое взрастило сильных и авторитарных женщин, подавляющих мужчин, а затем эти женщины воспитали новое поколение слабохарактерных и инфантильных мальчиков. И этот процесс повторяется из поколения в поколение вот уже несколько десятков лет. В этом некоторые мужчины из нашего кооператива видят корень зла СССР. Легкий БТР медленно ехал по пустоши, полностью выключив фары и любые огни. Перед ним шел робот с небольшим фонариком в руках, который освещал путь и выбирал дорогу. Вскоре проводник нашел место за небольшой скалой, где и остановился БТР. Группа роботов вылезла из машины и встала возле нее в ожидании последнего. Через некоторое время показался Биг Босс, который подключился к общему каналу и начал говорить. «В общем, так», — уверенно произнес реинкарнатор. «Павел и я останемся здесь и прибудем на поддержку к вам при необходимости. Вы же двинетесь дальше пешком. Сохраняйте тишину, переговаривайтесь только по внутренней связи. и используйте минимум света. В общем, вы и так все знаете. Наташа будет в команде в качестве второго разведчика, постарайтесь сработаться. Затем Макс издал особый, едва уловимый сигнал, и через несколько мгновений из темноты выпрыгнул некрупный механический зверь. Голова его была опущена, но хвост высоко вздернут вверх. Зоя сразу же потянулась, чтобы погладить кису. Главную разведку будет проводить кот, Наташа будет следовать за ним, а потом остальные. В путь. Сам Макс влез обратно в БТР и закрыл дверь. Группа медленно двинулась в темноту. Хотя внешне они старались издавать минимум шума, по внутренней связи шла активная беседа. «А эти шлемы очень удобные штуки. Как обычно», — первой заговорила Зоя. «Босс, а почему ты в этот раз не отправился с нами?» «Без обид, Наташ. У меня много работы», — ответил Макс. «Чтобы быть элитным игроком, нужно уделять много времени своему развитию. Я просто не буду поспевать за скоростью развития лучших из-за нехватки времени. Лучше сразу отказаться от этой идеи и заменить меня на раннем этапе, чтобы группа могла сработаться». «Вот как», – пробормотала девушка. «Тогда почему Марина и Матвей в этой команде? У них тоже много управленческой работы. Я не такой талантливый, как Марина», – без размышления ответил босс. «То, что не потянуть я, она сможет без проблем. Как ты там говорила, что позволено Юпитеру, не позволено быку». В канале раздались смешки. Наташа была смущена таким легким общением этой группы людей с всесильным боссом. Она много работала в гильдии в последнее время. Были моменты, когда девушка чувствовала, что то или иное решение начальника ошибочное. Хотя она боялась высказываться, Наташа руководствовалась благими побуждениями, поэтому как можно мягче возразила в первый раз. Босс тогда не принял ее предложение к рассмотрению, но нагрузил дополнительной работой. Более он ничего не сказал. Затем как-то случился второй случай. И тут уже начальник после некоторых размышлений изменил свой первоначальный приказ на другой, частично повторяющий предложение Наташи. Но работы она получила еще больше. Каждый раз, когда девушка делала рационализаторское предложение, у нее тряслись поджилки. Вместе с тем, босс ни разу ее не наказал. Со стороны казалось, что ее нагружали все больше и больше, до такой степени, что у девушки практически не хватало времени на отдых, она более не общалась с подругами, не ходила в местный салон красоты, не смотрела развлекательные передачи. Наташа либо проводила время в игре, либо корпела над книгами и бумагами. Если она не делала ни того, ни другого, значит девушка ела или спала. Она даже в ванную или в уборную брала с собой телефон. Как бы то ни было, это все было не зря. Задачи, которые ей поручались, каждый раз были все более важными и масштабными. Соответственно, за час труда в решении этих задач босс платил больше баллов, намного больше, чем обычным игрокам. Однако у всего есть предел. Наташа начала замечать, что с рядом задач она просто не может справиться. Ее навыков и квалификаций было недостаточно. Кроме того, ей больше всего нравилось играть, вести жизнь исследователя и путешественника. Это не ускользнуло от глаз босса, и он передал часть вопросов другим людям, которые также имели неосторожность возразить начальнику. А также он провел обстоятельную беседу с девушкой. Наташа до сих пор помнила этот день. «Босс, вызывали?» – спросила девушка, едва вошла в кабинет. Вид ее был очень удрученный. Она провалила несколько последних заданий, выданных ей боссом. И тут ее красота, мольбы или хитрости не помогут. Девушка за последние месяцы начала хорошо разбираться в своем пленителе-руководителе. В незначительных для базы или важных личных вопросах для сотрудника начальник был небрежен и мог на скользкие моменты глаза, делая вид, что попался на уловку. Но если он понимал, что его хотят использовать для отлынивания от работы или получения особых незаслуженных преференций, босс бывало приходил в неистовство. В такие моменты он был очень жестким, и пока не было еще ни одной женщины, которая хотела проехаться на своем обаянии в существенных рабочих вопросах и осталась после этого в составе основной команды. Не сразу, но медленно и постепенно она оттеснялась на периферию, а потом и вовсе заменялась более способным человеком, будь то мужчина или женщина. Наташа знала, что босс действительно был авторитарным человеком, или, может быть, человеком с большой ответственностью на плечах. Гораздо более лояльно он относился к тем, кто добровольно признавал свои ошибки и честно расписывался в отсутствии способностей или знаний для конкретного рабочего процесса. Девушка знала, что лучше сразу склонить голову, чем пытаться отвертеться. Она села на стул возле стеклянной стены, сдвинула ноги вместе и положила ладони на колени. «Наталья», — начал говорить мужчина. «Прошу, зовите меня Наташа или просто Ната», — покачала головой девушка, не поднимая головы. «Хорошо, Наташа», — кивнул босс. «Как продвигается дело, которое я тебе поручил?» «Я не справилась, простите», — она еще ниже опустила голову. «Хмм», — задумался начальник. Наташа ощущала на себе его внимательный взгляд, затем он поднялся. «Вставай, следуй за мной». Девушка послушно встала и проследовала за начальником вдоль стены. Босс подошел к белой стене, на которой, казалось, ничего не было, и нажал на скрытую кнопку. В этот момент дверь кабинета щелкнула еще дважды, сверху опустилась металлическая плита, полностью перекрывающая доступ к этой части базы. Внезапно в стене перед девушкой показалась прямоугольная щель, а потом часть стены отъехала, открывая путь в скрытую комнату. Здесь был приглушенный свет. Стены комнаты были преимущественно зеленых и бежевых оттенков. Здесь было не так много предметов мебели. Всего лишь деревянный стол, накрытый белой скатертью и пара стульев с высокой спинкой, обитых зеленым бархатом. На стенах висело несколько репродукций работ именитых художников. Наташа узнала только Джоконду Леонардо да Винчи и часть фрески Сикстинской капеллы Микеланджело Буонаротти, где Бог пытается прикоснуться к Адаму, но тот протянул свою руку почти безвольно, поэтому их пальцы не соприкоснулись. Другие работы девушка не узнала.